Здоровое утро. По ночам, с тех пор, как она ушла, он каждый раз засыпал в другом месте. На диване, на кресле в гостиной, на циновке посреди веранды. Точно какой-нибудь бомж. По утрам он обязательно шел куда-нибудь завтракать. Даже заключенным раз в день полагается прогулка по тюремному дворику. В кафе ему всегда доставался столик на двоих и пустой стул напротив. Всегда. Даже когда официант заранее спрашивал, один ли он. Другие люди сидели парами, тройками. Смеялись, ели друг у друга из тарелок. Спорили, кто оплатит счет. А Мирон сидел один и ел свой завтрак «Здоровое утро», состоявший из стакана апельсинового сока, миски медовых мюсли и двойного эспрессо без кофеина. Обезжиренное горячее молоко отдельно. Конечно, ему было бы приятнее, если бы кто-нибудь сидел напротив и смеялся вместе с ним. Если бы кто-нибудь спорил с ним про то, кто оплатит счет, и ему пришлось бы побороться, протянуть официантке купюру и сказать: «Не бери у него, ну же, перестань, аври, сегодня плачу я». Но хоть ему и не с кем было проделывать это все, завтракать одному было в 100 раз лучше, чем оставаться дома. Мирон наблюдал за другими столиками, понемногу подслушивал разговоры, читал спортивное приложение или проверял из отстраненного и не вполне понятного интереса, как израильские акции повели себя вчера на Уолл-стрит. Иногда кто-нибудь подходил к нему и спрашивал, можно ли забрать ту часть газеты, с которой он уже покончил, а он кивал и пытался улыбнуться. Однажды, когда к нему подошла молодая, сексапильная мама с младенцем в коляске, он даже сказал, уступая ей передовицу с красным заголовком про групповое изнасилование: «Смотри, в какой безумный мир мы рожаем детей!» Он был уверен, что эта фраза как бы сближает. В ней есть ощущение общей судьбы, но сексапильная мама лишь метнула на него отчужденный, почти сердитый взгляд и заодно сгребла со стола раздел «Здоровье», даже не спросив разрешения. Это произошло в четверг. Толстый и потный мужчина вошел в кафе и улыбнулся Мирону. Мирон удивился. Последней ему улыбалась Маайен, ровно перед тем, как ушла. Причем эта ее улыбка 5-месячной давности была глубоко циничной, а улыбка толстяка была мягкой, даже извиняющейся. Толстяк сделал такой жест, словно спрашивал разрешения присесть, и Мирон кивнул, почти не задумываясь. Толстяк уселся и сказал: «Рувен, слушай, мне очень неловко, что я опоздал. Я знаю, мы договорились на 10, но у меня сегодня утром был такой ад с дочкой». Мирон почувствовал, что в какой-то момент должен признаться толстяку, что он не Рувен, но вместо этого понял, что посматривает на часы и произносит: «Ничего страшного, всего-то на 10 минут». После этого они несколько секунд помолчали, и Мирон спросил, в порядке ли дочка. Толстяк сказал, что да, просто сейчас она пошла в новый садик, и каждый раз, когда он отводит ее туда по утрам, расставание проходит тяжело. «Бог с ним», — прервал себя толстяк. «У тебя и без моих проблем голова забита. Давай к делу». Мирон глубоко вдохнул и стал ждать. «Смотри», — сказал толстяк, — «500 — это слишком. Отдай мне за 400. Даже за 410. А я обязуюсь взять 600 штук». «480», — сказал Мирон. «480. И только если ты согласишься взять 1000». «Пойми», — сказал толстяк, — «рынок сейчас хреновый. Рецессия же. Только вчера я в новостях видел, как люди из мусорников едят. Если будешь упираться, мне придется задорого продавать. Если я буду задорого продавать, никто не купит». «Не волнуйся», — сказал ему Мирон. «На каждых троих, которые едят из мусорника, приходится один, который ездит на Мерседесе». Толстяка это рассмешило. «Мне говорили, что ты жесткий», — ворчливо улыбнулся он. «Да я как ты», — Мирон тоже улыбнулся. «Просто пытаюсь выживать». Толстяк вытер потную ладонью рубашку и протянул ее Мирону. 460, сказал он. 460, и я беру 1000 штук. А увидев, что Мирон застыл, добавил: 460, 1000 штук, и я у тебя в долгу. А кто, как не ты, Рувен, знает, что в нашем деле долг платежом красен? Последняя фраза заставила Мирона пожать протянутую руку. Впервые в жизни кто-то оказался у него в долгу. Этот кто-то думает, что Мирона зовут Рувен. Но пусть хоть так. А в конце завтрака, когда они поспорили, кто оплатит счет, Мирон, почувствовав, как маленькая горячая волна разливается у него в животе, успел опередить толстяка на десятую долю секунды и первым сунуть официанту в руку смятую купюру. С тех пор это стало почти привычным. Мирон усаживался, делал заказ, напряженно ждал каждого нового посетителя кафе, и если этот посетитель начинал слоняться между столиков с растерянным видом, Мирон без тени сомнения махал ему рукой и приглашал сесть. «Я не хочу таскаться с тобой по судам», — сказал ему один мужик с лысиной и густыми бровями. «Я сам не хочу», — согласился Мирон. «Всегда лучше решить дело добром. Только заранее предупреждаю, что я не могу выходить в ночную смену», — заявила одна кудрявая баба с силиконовыми губами. «Ты что хочешь?» — скривился Мирон. «Чтобы все выходили в ночь, а ты нет?» «Габи просил передать, что ему очень жаль», — сообщил парень с серьгой в ухе и гнилыми зубами. «Если ему действительно жаль», — строго сказал Мирон, — «пусть придет и скажет об этом сам, без посредников». «По мейлу ты казался выше», — пожаловалась худая рыженькая девушка. «По мейлу ты казалась менее придирчивой», — вернул подколку Мирон. В конце концов, все как-то устаканилось. С лысым он сумел достичь компромисса и обошлось без суда. Силиконовая согласилась, чтобы раз в неделю ее сестра приходила смотреть за детьми, пока она будет работать в ночь. Гнилые зубы пообещали, что Габи позвонит. Рыженькая согласилась, что они не очень-то во вкусе друг друга. Кто-то платил за Мирона, за кого-то платил Мирон. С Рыженькой они разделили счет пополам. И все это было таким захватывающим и живым, что если выдавалось утро, когда никто не подсаживался к Мирону за столик, он слегка грустил. Слава богу, такое происходило не слишком часто. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как перед ним уселся потный толстяк, когда в кафе вошел этот с рябым лицом. Несмотря на изрытую кожу и на то, что выглядел он годами 10 старше Мирона, это был красивый, харизматичный мужчина. Первое, что он сказал, стоило ему сесть. «Я был уверен, что ты не придешь». «Мы же договорились», — сказал Мирон. «Да», — грустно улыбнулся рябой. «Но после того, как я на тебя так вызверился, я испугался, что ты струсишь». «Но вот я здесь», — почти вызывающе ухмыльнулся Мирон. «Извини, что я кричал по телефону», — сказал рябой. «Прости, я потерял контроль над собой. Но я каждое слово имел в виду, слышишь? Я прошу тебя перестать с ней встречаться». «Но я ее люблю», — сказал Мирон полузадушенно. «Иногда надо отказаться от того, что любишь», — отчеканил рябой и добавил. «Поверь тому, кто чуть постарше тебя. Иногда надо отказаться». «Прости», — сказал Мирон, — «но я не могу». «Ты можешь», — рассердился рябой. «Ты можешь и откажешься. Никаких вариантов тут нет. Положим, мы оба ее любим. Но по случайности я ей еще и муж. И я не дам тебе разрушить мою семью, слышишь?» Мирон покачал головой. «Ты не знаешь, как моя жизнь выглядела весь последний год», — сказал он мужу. «Ад! Даже не ад, а просто одно большое затхлое ничто. Когда так долго живешь ничем, а потом появляется нечто, не можешь от него отказаться. Ты же понимаешь, правда? Я знаю, что ты понимаешь». Муж закусил нижнюю губу, а потом сказал: «Если ты встретишься с ней еще раз, я тебя убью. Я не шучу, ты знаешь». «Убей», — пожал плечами Мирон. «Меня это не пугает. В конце концов, мы все умрем». Муж поднялся над столом и всадил кулак Мирону в лицо. Первый раз в жизни Мирона ударили с такой силой, и он ощутил, как острая, горячая боль разлилась от середины лица в стороны. Через секунду он понял, что лежит на полу, а муж стоит над ним. «Я увезу ее отсюда!» — закричал муж и стал пинать Мирона в ребра и в живот. «Я увезу ее отсюда в другую страну, и ты не узнаешь, куда! Ты ее больше не увидишь, понял? Дерьма кусок!» 2 официантов навалились на мужа и кое-как сумели оттащить его от Мирона. Кто-то крикнул бармену, чтобы тот вызвал полицию. Все еще касаясь щекой прохладного пола, Мирон увидел, как муж выбегает из кафе. Официант склонился над ним и спросил, в порядке ли он, и Мирон попытался ответить. «Вы хотите, чтобы я вызвал скорую?» — спросил официант. Мирон прошептал, что нет. «Вы уверены?» — настаивал официант. У вас носом идет кровь. Мирон медленно кивнул и закрыл глаза. Он изо всех сил пытался представить себе эту женщину, которую больше никогда не увидит. Он пытался и почти сумел. Все его тело болело. Он чувствовал себя живым.